Пять способов растолстеть. Первые обеды молодой семьи. Недавние исследования, проведенные в США, показали, что в первое время после свадьбы женщина в среднем прибавляет в весе 2 килограмма, и не только потому, что молодая жена предпочитает понежиться по утрам в постели с мужем. Ей, вольно или невольно, приходится есть больше, чем раньше. Путь к сердцу мужчины лежит, конечно, через желудок, но прокладывая этот путь, жена сама наедается не меньше. Второе. Рождение ребенка. После рождения ребенка вес неизбежно увеличится на 4-5 килограмм по сравнению с тем, каким он был до беременности. Причем уже в первую неделю после родов большинство женщин теряет 2 килограмма. На остальные килограммы нужно время. Молодые матери должны остерегаться всяческих диет, особенно если они кормят грудью. Наоборот, питайтесь нормально. Когда придете в себя после родов, подберите комплекс упражнений и выполняйте их регулярно. Третье. Новая работа может лишить вас талии. Приступая к новой работе, мы, как правило, набираем лишний вес. Вокруг все новое, и лишь еда привычна. Она как бы позволяет вам расслабиться, и забывается всякая мера. Один из советов – плотно позавтракайте. В противном случае вы будете есть весь день. Имеет значение и то, что вы съедите на завтрак. Старайтесь есть как можно больше низкокалорийной пищи. Четвертое. Не курить значит много есть. Любая попытка бросить курить сопровождается прибавкой в весе в среднем на 2 килограмма, но бросать надо. И поэтому питайтесь регулярно малыми порциями и старайтесь есть побольше овощей, сухое печенье или сухарики. Пятое. Отпуск. Это опасно. Во время отпуска мы позволяем себе расслабиться. Талия тут же начинает мстить нам и за лежание на пляже, и за вечерние возлияния. А алкоголь не только увеличивает число поглощенных калорий, но и нередко заставляет нас терять самоконтроль и искать встречи со сладким десертом.